Однако через несколько минут, к его удивлению, за сценой поднялся страшный шум. Судя по всему, мистер Прайс потерял свои секретные чертежи. Голос его перекрывал все остальные голоса. Он орал, что без них не может играть, потому что на них записаны все самые важные его реплики. Паддингтон сразу же полез из-под стола, чтобы разобраться, что к чему. Однако, когда он, наконец, выкарабкался, шум уже утих и поднялся занавес. Начинался второй акт. Паддингтон с особым нетерпением ждал второго акта. И хотя за кулисами продолжали метаться какие-то люди с тревоженными лицами, медвежонок скоро про них забыл, потому что на сцене появился Дед Мороз и подошел к стоявшей в самом центре кушетке, на которой лежала мисс Флинт. Выражение лица Деда Мороза было не разобрать из-за бороды, но, судя по всему, он был ужасно расстроен. «Шел я к тебе, как глашатай радости, о дева!» — возгласил он дребезжащим голосом. «Но свет померк пред моими очами, ибо я потерял секретные чертежи. Что ты сделал?» — так и подскочила мисс Флинт. Во время антракта она была в своей уборной, и до этого момента понятия не имела, что чертежи пропали на самом деле. «Куда же ты их засунул?» — прошипела она. «Не знаю», — громким шепотом ответил Дед Мороз. «Наверное, положил куда-то не туда». «Отличная стоит погода», — продолжал он в полный голос, пытаясь выгадать время. «А не случилось ли тебе, дева, прочесть в последнее время какую интересную книжку?» Паддингтон, стоявший в боковой кулисе, пожалуй, еще сильнее, чем мисс Флинт, удивился такому неожиданному повороту событий. Мистер Прайс очень подробно растолковал ему содержание пьесы, и Паддингтон прекрасно помнил, что там нет ни единого упоминания о персонаже по имени Глашатай. Была и вторая загадка про свет. Сцена с самого начала была освещена довольно тускло, но нельзя было сказать, чтобы в этот момент свет как-то уж особо померк. Паддингтон несколько раз заглянул в сценарий на случай, если он вдруг ошибся. Но чем больше он смотрел, тем хуже понимал, что происходит. Тогда он повернулся к столу, чтобы еще раз громыхнуть громом. Так, на всякий пожарный случай. Но тут его ждал новый сюрприз. На столе валялось несколько обтрепанных бумажек, и на верхней было крупными буквами написано «Секретные чертежи. Собственность Гарольда Прайса». Паддингтон посмотрел на бумажки, потом на сцену. В зале повисло тягостное молчание. Судя по всему, Дед Мороз и мисс Флинт исчерпали запас реплик и теперь таращились друг на друга в сильнейшем смущении. Сообразив, что действовать надо немедленно, Паддингтон схватил секретные чертежи и решительно устремился на сцену. Он поздоровался со зрителями, несколько раз приподняв шляпу, помахал лапой Брауном и мистеру Круберу, а потом повернулся к кушетке. «Разрази меня гром!» — воскликнул он, пронзая Деда Мороза суровым взглядом. «Я пришел зажечь вам свет». «Зачем ты пришел?» — переспросил Дед Мороз, нервно прижимая к себе горящую свечу, а второй рукой придерживая за край кушетки. «К сожалению, мистера глашатая, я в сценарии не увидел», — продолжал растолковывать Паддингтон. «Зато я нашел ваши секретные чертежи». И медвежонок горделиво расправил плечи, потому что зрители дружно зааплодировали. «Прах побери!» — воскликнул он, решив сполна воспользоваться тем, что оказался в центре внимания. «Вы забыли их под моими кокосами, подлый трус!» «Где их забыл?» — не поверил своим ушам Дед Мороз. Паддингтон протянул ему чертежи, а взамен взял у него свечу. «Под кокосами», — объяснил он еще раз. «Вы их туда положили во время антракта». «Это ж надо умудриться забыть чертежи у медведя под кокосами», — прошипела мисс Флинт. «Какой ты после этого шпион!» Мисс Флинт говорила, а Дед Мороз глядел на нее остановившимися глазами. «В этот вечер уже столько случилось непредвиденного, что, казалось бы, с любого хватит. Однако неприятности продолжались. Теперь на сцене как-то очень странно запахло. Кажется, что-то горит», — испуганно спросил Дед Мороз. Мисс Флинт оборвала свою гневную речь. «О, Боже!» — воскликнула она, выхватывая Паддингтона свечу. «Смотри, у тебя борода загорелась!» «Не бойтесь, мистер Мороз, я сейчас!» — завопил Паддингтон, запрыгивая на кушетку. «Я, кажется, случайно ткнул фитилем прямо вам в бороду». Зрители дружно ахнули от изумления, потому что Паддингтон ухватился за бороду и как следует ее дернул. «Ну надо же как!» — раздался голос совсем рядом с Браунами, как раз в тот момент, когда Паддингтон отодрал бороду и усы, и под ними обнаружилась вспотевшая физиономия Гарольда Прайса. Оказывается, это все-таки был дворецкий. Он просто замаскировался под Деда Мороза. «Очень хитро придумано», — похвалила какая-то дама из второго ряда. «Надо же!» — изобличил его медведь. «Какая оригинальная кульминация!» — согласилась ее подруга. «Моя пьеса!» — простонал Гарольд Прайс, без сил опускаясь на стул и обмахиваясь своими секретными чертежами. Занавес тем временем опустился. «Мой шедевр погублен, и кем? Медведем?» «Ничего подобного!» Мисс Флинт вдруг горячо вступилась за Паддингтона. «Мистер Браун ни в чем не виноват. Если бы ты сам не потерял свои дурацкие чертежи, ничего бы и не произошло. И вообще», — добавила она, — «зрителям, кажется, понравилось. Ты только послушай». Мистер Прайс выпрямился. «Да, мисс Флинт не ошиблась. Из-за занавеса несся гром аплодисментов. Некоторые зрители даже выкрикивали «автора», а кто-то, похоже, уже произносил хвалебную речь. «Я считаю», — заявил председатель жюри, когда все участники представления вышли к нему на сцену, «что надо поздравить Гарольда Прайса с успехом его пантомимы. Это, безусловно, самый смешной спектакль, какой нам показали за всю неделю». «Смешной?» — опешил мистер Прайс.